7 июня 1980-го. Моя милая Порция, спасибо за чудесное письмо. После твоей более чем справедливой критики ужасного слога моих писем написание этого обещает стать делом более чем мудреным. Из тебя слова просто-напросто бьют, как струя из кайзера. Так это, кажется, пишется. А я для подобного рода штук недостаточно пылок. Да и почерк твой более чем совершенен, разумеется, как и все в тебе. Мои же каракули более чем неразборчивы. Я думал о том, чтобы ответить на твое особое добавление, потрясающее, кстати сказать, опрыскав конверт одеколоном или лосьоном после бритья. Но у меня нет ни того, ни другого. Льняное масло, которым я натираю мою крикетную клюшку, тебе, наверное, соблазнительным не покажется? Думаю, что нет. Мне так жаль, что ты поссорилась с родителями. Быть может, тебе стоит объяснить Питеру, видишь, я смог это написать, что я более чем беден. Мы никогда не проводим отпуска за границей. У отца только и хватило средств, чтобы послать меня сюда и, хотя это, конечно, не произведет на человека левых или еще каких убеждений особого впечатления, но у отца все время уходит на поездки в провинцию, к своим избирателям, да на попытки не дать развалиться нашему дому. Будь у меня братья или сестры, мне, может быть, кстати, где, Боже милостивый, подцепил это слово «может быть». Пришло бы донашивать их одежду, как теперь я донашиваю его. Я единственный в школе ученик, который даже в те дни, когда нам разрешено не облачаться в форму, разгуливает в кавалерийской сарже и старых наездницких жакетах. А то и в допотопном отцовском канотье, почти оранжевом от старости и с обтрепанными полями. Когда мама была еще жива, она, вот честное слово, вязала для меня носки совсем как старая викторианская дама. Так что если отец у меня и фашист, хотя я, честно говоря, в этом не уверен, то фашист более чем бедный. Сообщаю также, что я рассказал ему о моем знакомстве с одной лондонской девушкой, и он остался этим очень доволен. И даже не полез на стену, когда я поведал ему, что по субботам ты после школы подрабатываешь официанткой в ресторане с подачей гамбургеров. Он даже сказал, что ты похожий человек, не лишенные инициативы. Что до еврейства? Оно его очень заинтересовало. Отец спросил, не бежала ли твоя семья от Гитлера. Он имел какое-то отношение к суду над военными преступниками в Нюрнбурге или Берге. И нет, я вовсе не хочу сказать, что мой отец лучше твоего. На самом деле твои родители показались мне очень милыми, просто тебе нет нужды беспокоиться о том, что он тебя не одобрит или еще что. Он ждет не дождется знакомства с тобой, а я жду не дождусь возможности познакомить тебя с ним. Люди очень часто принимают отца за моего деда, потому что он старше большинства родителей, если ты понимаешь, что я хочу сказать. По-моему, он очень хороший, но я, конечно, более чем пристрастен. Как бы там ни было, у меня никого кроме него нет. Мама умерла родами». Я тебе не говорил? Прости. Я первый ребенок, а ей уже было под 50. Как ужасно то, что случилось с твоим американским дядей. Мне его очень жалко. Надеюсь, Гордон окажется приятным малым. Замечательно, что у тебя наконец появится брат. Все мои кузены — типы просто жуткие. Просто жду не дождусь конца триместра. Слава богу, последний экзамен уже позади. Я так усердно готовился к нему, что у меня чуть ли не кровь носом шла, и все же, мне кажется, я мог бы сдать получше. Скучные школьные новости номер один. Меня назначили главным старостой. Трам-парарам. У нас это называется старшина школы. Всего на один триместр, но мне и без того хватает забот с подготовкой к Оксфорду. Так что это серьезно. Насчет поступления чуть ниже. Как бы там ни было, когда доживаешь до моих лет, власть над другими людьми утрачивает всю свою привлекательность и оборачивается тяжким трудом плюс бесконечные совещания с директором школы и классными мониторами. Староста класс называется у нас монитором. Только не спрашивай меня, почему. Номер два. В августе парусный клуб устраивает вояж к берегам Шотландии. Учитель, который его возглавляет, пригласил и меня – на 2 недели, те самые, на которые ты с родителями уедешь в Италию. То есть те самые, когда мы все равно будем далеко друг от друга. Все остальное лето я просижу в квартире отца на Виктории, и ты, надеюсь, станешь проводить со мной столько времени, сколько сможешь. Или ты собираешься снова устроиться на работу в Хард-Рок?